Любовь. Я влюбилась в Фридриха в вагоне метро. По дороге из университета в общежитие один из томов, который не поместился в студенческий рюкзак, пришлось держать в руках. Открыла его, просто чтобы чем-то себя занять. Тогда на скорости почти 100 км в час я вдруг услышала тихий скрип пера 20-летнего юноши, который писал в сноске к философским письмам «To be or not to be?». Этот вопрос был бы для моего чувства совершенно безразличен, если бы я мог мыслить полное небытие. Ибо мое ощущение могло бы не опасаться, что оно придет в столкновение с небытием, если бы я только не предполагал все время, что мое «я», следовательно, и мое ощущение переживут меня самого. Поэтому превосходные слова Стерна «Я должен быть глупцом, чтобы бояться тебя, смерть, ибо пока я существую, тебя нет, а когда ты есть, нет меня» были бы совершенно справедливы, если бы я только мог надеяться когда-нибудь не быть. Однако я опасаюсь, что буду и тогда, когда меня уже не будет. Поэтому, чтобы мыслить мое небытие, я должен одновременно мыслить себя существующим, следовательно, необходимо, вынужден мыслить противоречие. Я только не хочу бытия, которое не есть бытие. Я хочу лишь недостаточного проявления бытия, а это по существу то же, что бытие наряду с небытием. Я вдруг будто увидела, как он напряг брови, и тогда стала читать том с самого начала. Фе, ве и краткое. Шеллинг, 1775-1854 годы. Представитель немецкой классической философии. Его творческая судьба необычна. Рано созрев, как самостоятельный философ, в 23 года без защиты диссертации он стал профессором в Йене. Но это мы пропустим. Где же этот юноша? Уже скоро нужно пересесть из метро в электричку, там все время будут что-то продавать и громко обсуждать неурожай помидоров. Но голос Шеллинга из книги был громче всего, что происходило в мире вещей. «Я понимаю вас, дорогой друг. Вам представляется более предпочтительным бороться с абсолютной силой и погибнуть в борьбе, чем заранее оградить себя от возможной опасности. Действительно, это борьба с неизмеримым, не только самая возвышенная, доступная мысли человека, но, как мне думается, даже самый принцип возвышенности вообще. Однако хотел бы я знать, какое объяснение этой силе, которая позволяет человеку противостоять абсолюту. Пока что с Фридрихом Шеллингом мы так и не расстались. И в поезде, какой бы страны я ни оказалась, так и думаю. Что же это за сила, которая позволяет человеку противостоять абсолюту? Или не надо ему противостоять? Может быть, мы бы с ним просто поговорили, как говорим с Фридрихом? Другой немец, родившийся намного позже, но не так уж далеко от места, где появился на свет сам Шеллинг, однажды мне сказал: «Никогда не знаешь, чем впечатлишь девушку. Работаешь, работаешь, пишешь книги, а кто-то раз и влюбится в тебя просто из-за сноски». Впрочем, любовь — это вообще один из главных сюжетов философии Шеллинга. Только пишет он о ней не как об эмоции, а как о фундаментальной силе природы, как о самом первом основании бытия, а еще как о способе смотреть на мир. Любовь — это то, что связывает, объединяет и дает силы. Иногда бороться, а иногда и обниматься с абсолютом. Шеллинг говорит, что любовь никогда не достигает бытия. Все философы единодушны в том, что божественное — это сущность всех сущностей, чистейшая любовь, бесконечная изливающаяся сила и общительность. Но при этом они утверждают, что божественное, то есть любовь, примечание автора, существует. Однако любовь сама по себе не может достичь бытия. Мы не встречаем в мире любовь в чистом виде. Более того, в мире она возникает только как некоторая деятельность, направленная к абсолюту. Примечание автора. Существование existence — это особенность, это отделение. Любовь же не ищет своего и поэтому не может существовать сама по себе. Однако само бытие, пишет Шеллинг, возможно только благодаря любви. Возможно, поэтому Ханна Аренд писала, что любовь — это апостериорное событие жизни, которое в какой-то момент становится априорным. В этом смысле она, конечно, добирается до дома и все же достигает бытия. Различие между апостериорным и априорным имеет долгую философскую историю. В рамках кантовской философии Аренд имеет в виду, что апостериорное — это то, что в мире, в опыте, априорное — то, что является условием опыта, как, например, пространство. В мире, в опыте, нет пространства в чистом виде. Но все, что мы можем воспринимать в мире, возможно благодаря категории пространства.